Глава 12. Орден паладинов. Утренняя пустыня еще не была до краев наполнена иссушающим зноем, но присущая разгару лета жара ощущалась весьма ярко. Несмотря на ранний час, в воздухе уже не было ночной прохлады, и горячий суховей гонял по барханам засохшие клубы перекати-поля. Трерк велел магическим потоком отводить прочь летящие в лицо песчинки и встал в стременах, оглядывая окрестности. Вокруг не было ничего, кроме безбрежного океана песка, а в небе не имелось ни птиц, ни даже призрачных облаков, и воспользоваться взглядом зверя не представлялось возможности. Шаман задумался. Похоже, в момент обретения им полной силы последний из сделанных до того в памяти магических отпечатков потерял часть энергии, и сохраненное в нем местоположение гзертского города более неверно. Это скверно, ведь в ту ночь, когда по пути к языку гремучей праматери ему пришлось обходить крупный город змеиных языков, он специально создал отпечаток энергетических возмущений той местности, дабы запомнить, где расположен город. Чувствовал, что пригодится. И пригодилось, вот только отпечаток пришел в негодность, и Трерк вышел из портала вместо городской окраины посреди бесконечной пустыни. Что-то не так, огненный смерч. Гнарк твердая рука поравнялся с ним и остановил коня. «Я не вижу города песочников», — хмуро ответствовал шаман, хотя был уверен, что мы найдем его на этом месте. Магический отпечаток города, что я сохранил в памяти когда-то, испортился в стальных пещерах Некроса. Я сильно ошибся, открывая портал по памяти, в воздухе нет ни единой птицы, стало быть, до ближайшего оазиса очень далеко. Мы можем рассеяться по округе и поискать следы песочников, предложил воин. Потеряем время, покачал головой Трерк. Я попытаюсь найти другой ориентир. У меня были отпечатки Чхон-Чхункина и оазиса Чун-Ин-Пад, что-то должно было сохраниться. Аркский воин кивнул и не стал более отвлекать шамана от созерцания магических потоков. Рыгдард Кровавый даровал шаманам мудрость и обстоятельность, а Трерк Огненный Смерч был великим шаманом. В его мудрости Гнарк Твердая Рука не раз убеждался еще до того, как тот обрел полную силу. Торопить шамана, разыскивающего врага для славной битвы, в высшей степени неразумно и невежливо. Когда придет время, Огненный Смерч сам обратится к воинам, пока же лавина коротает время, смахивая с хрардеров нанесенные ветром песчинки. 10 000 аркских бойцов 100 ударов сердца назад вышли из портала посреди Радхаш, и черное дрожание энергии магического перехода угасло, дабы зря не тратить силы великого шамана. Сколько бы их у него ни было, в приближающемся сражении они потребуются все без остатка. Гнарк твердая рука отодвинул пластину брони, защищающую скакуну ушную перепонку, и почесал крохотную полоску нежной кожицы. Скакун довольно заурчал, и воин ласково потрепал коня по шее. Тем временем Трерк размышлял, погрузившись в течение пронизывающих мироздание энергии. Задуманный им рейд для победы в войне был важен не меньше, нежели генеральное сражение, и потому у него не было права ошибиться. Кроме того, он был стеснен во времени. Орда вкупе с магами людей выступила навстречу армаде песочников. Первые стычки с разведывательными туменами начнутся уже завтра. Решающее же столкновение может случиться и через 3 дня, и через 1.5. Все зависит от скорости, с которой сыновья Кил-Импаха погонят свои войска. Сейчас лето, а под палящим зноем лошади пустыни двигаются очень быстро. Много быстрее, нежели в прохладную или умеренную погоду. Кроме того, их выносливость позволит гзертским военачальникам не делать ночных привалов. Несколько суток скакуны выдержат, а воины выспятся и в седле, и потому безгранично важно осуществить задуманное вовремя, а именно до полудня сего дня, пока армада песочников уже покинула пески, но еще не вступила в решающую битву с Ордой. Если план удастся, то гонец из лона Радхаш принесет известие змеи-языким ханам в самый разгар генеральной баталии. Однако сейчас воплощение плана в жизнь застопорилось, ибо для этого требовался гзертский город, а города не было. Магический отпечаток торгового Чхон-Чхункина сохранился, но маловероятно, что нужную Трэргу информацию можно будет там отыскать. Сие главное торжище пустыни согласно закону Радхаш не принадлежало никому, и владеющие районами Чхон-Чхункина Тхиханы не входят в круг доверенных лиц Кил-Импаха. Мелкие оазисы, знакомые Трэргу по рейдам в прежнее лето, и вовсе бессмысленны, они принадлежат слишком мелким ханам, да и те сейчас наверняка ушли в человеческие земли вместе с армадой. Отпечаток местности, где находится оазис колдуньи Чун-Ин-Пад, сохранился хорошо, но вряд ли колдунья знает что-либо полезное. Родом она не вышла, Оазис ее ведет отшельническую политику, да и неизвестно, жива ли сейчас колдунья вообще. Обычно Килл-Импах не прощает независимости. Выходит, что выбор невелик. Все-таки придется атаковать Чхон-Чхункин и надеяться на то, что в городе окажется кто-либо из торговцев Килл-Импаха, да еще и не рядовой и, самое главное, живой. Что гарантировать весьма сложно, учитывая предстоящий штурм. Трерк расширил сознание еще сильнее, скользя сквозь пласты первичных энергий. Время не ждет, сейчас пригодится любая зацепка. Может, все-таки посетить Чун-Инпад? Знать она ничего не знает, но вдруг кто-то из ее соплеменников слышал нечто более, нежели враки и байки. Шаман сверился с хранящимся в глубинах сознания магическим отпечатком, уточняя местонахождение и устремил свою мысль к оазису колдуньи. Сознание пронзило пространство, засыпанное бесконечными песками, как вдруг резкий всплеск в магических потоках привлек его внимание. Вспышка знакомой мертвенно-монотонной энергии повторилась дважды подряд, и Трерк остановил полет сознания. Где-то испускает заклятие некромант, и его боевой жезл сеет смерть среди змеиных языков. «Я чувствую дитя некроса». Шаман открыл глаза. Некромас умерщвляет песочников где-то довольно далеко отсюда. Некромант посреди Радхаш. Гнарк твердая рука хмыкнул. Однако эльфийские стражи не отличаются зоркостью. Или пустыня слишком велика даже для их всевидящего ока. Выходит так, согласился Трерк. Но нельзя оставлять его в живых. Если некромасы вновь покровительствуют Килл-Импаху, то их появление на поле битвы может стоить нам слишком дорого. Атакуем же немедленно. Хищно оскалился клыкастый исполин. Удачная возможность испытать заклятия, наложенные тобою на нашу броню и хардеры. Как не воспользоваться? Шаман повел рукой по воздуху, и перед закованной в сталь аркской лавиной пробудилось черное сияние портала. Гнарк твердая рука взмахнул хардаром, и первая сотня зеленокожих бойцов слитным движением устремилась в портал, синхронно ощетиниваясь копьями хардеров. Бронированные исполины исчезли в угольном дрожании энергии, и Трерк дал скакуну поводьев. Конь взвился на дыбы, приседая для мощного прыжка на задних лапах, и одним движением преодолел отделяющее его от портала расстояние в три размаха. Оказавшись по ту сторону портала, Трерк немедленно подхватил мощный магический поток, собираясь обрушить его на некроманта, и с удивлением обнаружил, что не чувствует поблизости ни единого некромаса. Вместо этого вокруг кипела яростная битва. Полный тумен змеиных языков атаковал крохотный оазис, затерявшийся среди высоких барханов. На вершине одного из них стоял одинокий гзирт в ярко-красной косынке, повязанной на голове неким особым способом, и с весьма героическим выражением на лице. В руках сей сын пустыни сжимал тяжелый боевой жезл некроса и испускал из него в нападающих боевые пульсары. Мощные заклятия громко взрывались посреди атакующих, расшвыривая в разные стороны исковерканные тела, но врагов было слишком много, и дурман зелья Хфатхуд гнал их вперед, заставляя презреть смертельную опасность. Прорвавшиеся через пламя разрывов воины атакующей стороны рвались к бархану и у его подножия сшибались в жестокой рубке с несколькими сотнями других песочников, также имеющих на головах косынки ядовито-красного цвета. И что нам делать? Гнарк твердая рука озадаченно разглядывал открывшуюся картину. Умертвить гзирдов за то, что они умерщвляют гзирдов. За кого же вступиться? Предлагаю за красных шапочек. Трерк пригляделся к воинственному песочнику, повелевающему боевым жезлом некроса. Кажется, один из них мне знаком. Как скажешь, огненный смерч, пожал могучими плечищами аркский воин. Так даже лучше. Этих хоть как-то можно отличить от остальных. А главное, их врагов больше. Зеленокожий здоровяк ускакал к ежесекундно увеличивающемуся передовому отряду и выкрикнул короткую команду. Стальные ряды единым движением ринулись в конную атаку, и кто-то из шаманов-целителей зажег в небе изображение двух дерущихся песочников, один из которых закрывался щитом и имел на голове красную косынку. Теперь прибывающие из портала сотни с первых же мгновений боя будут знать, кто именно из гзирдов находится под их защитой. Командующий атакой на оазис Тхихан увидел орков и принялся разворачивать часть сил в их сторону, но это не смогло изменить ничего. Бешено мчащийся бронированный таран аркской конницы врезался в ряды гзирдов, вздымая в воздух кувыркающихся песочников, и следом за ним в образовавшийся прорыв устремилась вторая тысяча всадников. Трерк пробудил песчаную бурю и направил ее вдоль оазиса за спинами красных косынок, отрезая неприятелю путь к отступлению, и поскакал к бархану, выяснять, что же такое тут творится. Он успел миновать половину пути, как магические пути известили его об угасании портала. Значит, последняя сотня лавины только что прошла через переход, и тот развеялся. Очень быстро даже для аркских воинов. Трерк ощутил гордость за своих собратьев. В эту лавину совет кланов отобрал лучших бойцов со всего Ругадара, и отточенностью их действий впору любоваться самому придирчивому старцу. Жаль только одного, столь умелые воины перебьют всех врагов прежде, нежели настанет пора шаманам вступить в бой. С этим придется смириться, тем более что время ратных забав прошло. Отныне баталии будут вестись насмерть, отчаянно и беспощадно. Аркская лавина рассекла гзерцкий тумен надвое, и клыкастые гиганты рубили врагов, выдавливая их к границе песчаной бури. Одна часть тумена уже была окружена и обречена, окружение другой завершалось, и телохранители Тхихана пытались вывести своего повелителя из стремительно сжимающихся клещей. Четверка боевых шаманов испустила в них заклятие, пугая вражеских лошадей вспышками и грохотом, и в рядах телохранителей возникло замешательство. Пока змеиные языки колотили пятками своих скакунов, заставляя перепуганных животных повиноваться, десяток орков преградили им путь, и западня захлопнулась. Трерк удовлетворенно отметил, что теперь Тхихану не уйти, и это может упростить дело. Посланник богов, раздался гзерцкий визг. Посланник богов вернулся. Владелец красной косынки и боевого жезла Некроса скатился с бархана и бросился навстречу Трергу, ловко перепрыгивая устилающие песок трупы. Его соратники побежали за ним, радостно вопя. Песочник подбежал к лошади шамана и упал на одно колено, вздымая над головой сжатый в обеих руках боевой жезл. «Посланник богов», — торжественно провозгласил он, — «я, паладин Ли, исполнил волю небес. Великий орден храбрецов созданный святые паладины уничтожают гниль некромантии всюду, где только отыщется след ее приспешников». Столь пламенная речь требовала соответствующего ответа, и Трерк нарочито пафосно извлек из-за спины меч, воздел его ввысь и не менее торжественно изрек. «Великие боги увидели деяния твои, великий магистр Ли, ты признан достойнейшим из достойных, но я пришел не только ради того, чтобы сразить врагов ордена. Великие боги посылают тебе и твоим светлым воинам испытание, ибо пришла пора паладинам свершить подвиг, память о котором история запечатлеет в веках. Паладины исполнит волю богов». Великий магистр подскочил и потряс боевым жезлом. «Слава паладинам! Слава свободе! Смерть некромантии! Смерть некромантии!» — заверещали увенчанные красными косынками гзерды. «А посланник богов, где же твоя белая дева?» — внезапно вопросил паладин Ли, переставая визжать, и его глаза наполнились ужасом. «Неужели некроманты сразили ее?» «Белая дева осталась по ту сторону волшебного перехода?» Подобного вопроса Трерк не ожидал. «Дабы нести свет туда, где тень, мы воссоединимся с ней позже, ибо сейчас великие боги направили меня к ордену паладинов с выдающейся миссией». «Белая дева жива!» — воскликнул великий магистр, и толпа паладинов вновь разразилась радостными криками. «По образу и подобию посланцев богов, орден паладинов тоже имеет белую деву. Она хранит душевный покой рыцарей и исцеляет раненых героев. Приведите же белую деву». Десяток красных шапочек бросился обратно к бархану и вывел из-за него гзерцкую женщину, облаченную в изрядно вымазанный белый балахон из грубой ткани песочников. Ее торжественно подвели к великому магистру, и Трерк с трудом сдержал ироничную усмешку. «Да уж, а говорят, что Радхаш безгранична. Белая дева приветствует тебя, посланник богов». Глаза Чунын подбегали из стороны в сторону, выдавая охватившую колдунью нервозность. Было ясно, что в отличие от великого магистра она вряд ли верила в то, что некие мифические посланцы богов когда-либо вернутся. «И я приветствую тебя, белая дева». Трерк убрал меч в ножны и спешился. «Теперь же я поведаю великому магистру волю богов, ибо время, отпущенное на великий подвиг, течет». Арава раздувающихся от гордости паладинов затихла, и Трерк счел, что пафоса достаточно. «Известно ли ордену о том, кто возглавляет приспешников гнилостных детей Некроса?» — поинтересовался он спокойным тоном, — ибо настала пора им заплатить за содеянное зло. Ходят слухи, что воле некромантов послушен сам всесветлейший Килоимпах. Паладин Ли насупился и пошевелил раздвоенным языком в знак крайнего огорчения. «Наш орден еще слишком слаб, ему не под силу сражаться с ханами. Нам не хватает пищи и оружия, к нам присоединяются лишь те, кто бежал от казни из ханских туменов. Нас всюду разыскивают, и ордену приходится постоянно скрываться. Как же мы выступим против самого Килоимпаха? Светлым паладинам не придется умирать в бою с бесчисленными туменами его телохранителей. успокоил великого магистра шаман. «Мы призовем марионетку некромантов к ответу, для этого я здесь. Однако орден должен указать нам путь к его логову, где нам найти Кила Импаха. Это самая охраняемая тайна во всей Радхаш», — заявила Чун Инпад. «У Всесветлейшего 11 двойников, и каждого из них охраняет целая армия. Каждый месяц они переезжают из города в город, и никто не может понять, где же пребывает настоящий великий хан. Кто-то все же может», — усмехнулся шаман. «Как та же Всесветлейший отдает приказы своим детям, получает изысканные яства, награбленные богатства, редкостные вещи и новых наложниц в гарем. Великому хану едва за 60, и желание вкушать плоды своих побед не могло покинуть его столь рано. Добычу свозит к каждому из 12 городов», — ответила колдунья. «Туда же сгоняют рабынь для гаремов, ибо у великого хана по 1000 наложниц в любом городе. Даже дети Всесветлейшего посещают несколько городов подряд, и никто не знает, в каком именно из них они падали ниц перед Кила Импахом. Как же он отдает приказы армиям, что вторглись в земли людей?» — поинтересовался Трэк. «Гонцы тоже по очереди объезжают несколько городов и только потом отправляются разносить повеления?» «Именно так», — подтвердил паладин Ли. «Еще говорят, что некромант даровал Кила Импаху могучий артефакт, волшебство которого позволяет голосу Всесветлейшего достигать ушей своих сыновей мгновенно, невзирая на расстояние. Значит, нам требуется изловить любого из его сыновей», — подытожил Трэк. «Кто может знать, где искать ближайшего из них? Не мог же Всесветлейший отправить в Авлию с войском их всех, они же передерутся из-за добычи. Сыновья Кила Импаха опасаются за свою жизнь гораздо сильнее, нежели сам великий хан», — возразил паладин Ли. «Они ненавидят друг друга. Каждый из них желает занять после смерти Всесветлейшего его место и потому подозревает братьев в заговорах и намерениях подослать убийц и отравителей. У них двойников еще больше. Нам не обязательно хватать отпрыска Светлейшего за его лживый язык», — шаман на мгновение задумался. «Достаточно дать ему понять, что его драгоценная жизнь в смертельной опасности. Как только сын воззовет к папеньке посредством артефакта некроса, я почувствую его. Тогда способ есть», — оживился паладин Ли, и его черные узкие глаза вспыхнули торжествующим огнем. «Пятый сын Кила Импаха, Пщан Импах, он нужен тебе, посланник богов. Великий хан доверил ему армию в 4 миллиона сабель и послал покорять земли орков. Но Пщан Импах не преуспел, потерял 11 из каждых 12 воинов и вернулся ни с чем. Говорят, что он был осмеян братьями и впал в немилость у великого хана. Всесветлейший лишил его доли добычи в предстоящей войне и отправил торговать рабами. Теперь Пщан Импах покупает у своих братьев захваченных пленников и продает их гномам». «Разве гномы еще покупают рабов?» — удивился Трэк. «Я полагал, что с началом войны врата в царство гномов закрылись надолго». «Поначалу так и было», — ответила Чун Инпад. «Но потом они распахнулись и с тех пор не закрываются и на день. Оценщики гномов принимают рабов нескончаемым потоком, и Пщан Импах постоянно торгуется с ними, ибо братья выставляют ему самую высокую цену, из-за чего Пщан Импаху приходится уступать рабов гномам с минимальной наценкой. Я слышала, что некоторые партии он вынужден продавать даже в убыток, ибо дороже обходится прокормить воинов и рабов, пока они пересекают Радхаш, и множество пленников, за которых он уплатил братьям, умирают в пути. Убей его, посланник богов». Лицо колдуньи исказило гримаса ненависти, и ее змеиный язык затрепетал от ярости. «Это его тумены отобрали у меня мой оазис и убили множество моих детей. Врагов было столь много, что жуткая магия Чун Инпад не смогла сразить всех. Паладин Ли спас Чун Инпад и последних ее детей от смерти, и с тех пор мы скрываемся от всех и расширяем орден, дабы отомстить. Убей Пщан Импаха, а могущественный огненный смерч». Воины пленили Тхихана, Гнарг Твердая Рука подъехал к Тргу, и увенчанные красными косынками гзирды затрепетали при виде надвигающегося бронированного гиганта, восседающего на не менее огромном скакуне, закованном в сталь от когтей до клыков. В одной руке могучий орк сжимал окровавленный Храгдар, в другой, выпрямив ее полностью, удерживал за ногу облаченного в дорогой халат песочника. Болтающийся вниз головой Тхихан бы объят ужасом и полумертв от страха. Вот только сей сиятельный вельможа сэкономил на глотке зельях Фатхут и потому в момент пленения сходил под себя от избытка чувств. Теперь от него плохо пахнет. «Отдай сиятельного Тхихана светлым паладинам, Гнарг Твердая Рука», — произнес Трэрк на языке пустыни. «Они справятся о его самочувствии, а заодно расспросят о том, где же нам искать его повелителя, хана Щан Импаха, того самого, что командовал вторгшимися в Ругадар туменами. «Что?» — взревел клыкастый гигант, замахиваясь Хрардаром так, словно собирался отсечь пленнику ногу. «В моей руке один из тех, чьи смрадные сапоги попирали мою родину». Голос орка низко завибрировал от ярости. «Огненный смерч! Позволь, я сам побеседую с Сиятельным. Я не нарушал границ Ругадара», — истерично заверещал Пхихан, чувствуя приближение жестокой и мучительной смерти. «Мой тумен не смог переплыть Семилу. Она разлилась необычайно. Мы даже не пытались. Не убивайте меня, я все скажу. Клянусь гремучей праматерью. Отдай его паладинам ненадолго, Гнарк», — Трерк придал своему голосу кровожадные интонации. «Если они не смогут выяснить у светлейшего хана все подробности, то заберешь его себе». Гнарк, твердая рука с исполненным разочарования рычанием, швырнул песочника в толпу красных косынок, и тот шлепнулся в песок, поднимая облако пыли. Паладины немедленно схватили Тхихана и потащили к оазису, на ходу извлекая всевозможные колюще-режущие инструменты и потрясая ими перед его физиономией. Ждать пришлось недолго. Спустя несколько минут паладин Ли восторженно поведал посланнику небес о плодах успешного допроса. «Главный лагерь хана Щан Импаха расположен пред вратами в царство гномов». Великий магистр довольно потирал шестипалые руки, удаляя с ладоней потеки крови Тхихана. «Еще один расположен в 10 фиракхах вглубь Радхаш. Там рабов сортируют по качеству товара, но в обоих лагерях командуют двойники Щан Импаха. Настоящий же хан скрывается под защитой своих туменов в каком-то из трех оазисов, каждый из которых окружен кольцом из 10 полных туменов, но в каждом из них по 6 ханов, и который из них настоящий, никто не знает. Ну, кто-то наверняка знает, и даже много кто», — злобно захохотал Гнарк, твердая рука. «Иначе двойники давно умертвили бы хана и перебили друг друга в попытке занять его место. Времени разбираться, кто из них кто, у нас нет». Трерк окинул взглядом поля боя, убеждаясь, что сражение полностью завершилось, и погасил пыльную бурю. «Посему атакуем каждый из оазисов. Светлые паладины послужат охране приманкой. Ухтаны врага не упустит шанса одержать героическую победу над 300 плохо вооруженных противников». Несколько минут было потрачено на обсуждение плана действий, после чего аркская лавина выстроилась в походный порядок и поскакала прочь, поднимая за собой облако песчаной пыли. Паладины проводили их воодушевленными криками, схватили пленного Тхихана и поволокли его к заранее открытому порталу. Орден храбрых рыцарей прошел через черное сияние и портал угас, оставляя их в 2 фиракхах пути от ближайшего из оазисов Щан Импаха. Паладины, пылая праведным гневом, весьма воинственно выстроились в атакующие ряды, и великий магистр подбежал к сжавшемуся в комок на горячем песке Тхихану. «Пошел прочь, жалкая мокрица!» Паладин Ли отвесил пленнику изрядного пинка. «Беги в оазис и объяви Щан Импаху волю ордена паладинов. Пускай он немедленно сдается и бросит к нашим ногам свои богатства, иначе мы убьем его и всех его подручных. Торопись!» Тхихану достался еще один пинок. «Я не собираюсь ждать. Мы уже идем за жизнью Щан Импаха». Великий магистр направил на пленника тяжелый боевой жезл Некроса, и Тхихан опрометью бросился бежать, быстро исчезая среди барханов. Спустя непродолжительное время со стороны оазиса показалось 1000 скакунов, несущих на себе тройки змеиязыких воинов. Заметив увенчанных красными косынками светлых паладинов, ухтаны провизжили команду к атаке, и сидящие за спинами возниц лучники спустили тетивы. Поток стрел взмыл в воздух, но внезапно увяз в воздушных массах, незримо затвердевших до состояния камня. Стрелы беспорядочным дождем рухнули на головы атакующих, причиняя раны некоторым из них, и великий магистр издал победный визг. Он вскинул боевой жезл и спустил в неприятеля боевой пульсар. Сгусток бурлящего белого пламени ударил в центр мчащейся в атаку тысячи и вдруг сменился ужасающим взрывом, вздымая всюду исполинские клубы песка. Из образовавшегося облака пыли ввысь взметнулся громадных размеров огненный смерч, и завывающая пламенными потоками воронка ринулась пожирать врагов. Объятые огнем и охваченные ужасом гзерды бросились в рассыпную, стремясь спасти свои жизни. На одинокую человеческую фигуру в аркских доспехах шамана, появившуюся в стороне прямо из ниоткуда, никто не обратил никакого внимания. Остатки неприятельского отряда, сломя голову, умчались обратно в оазис, и вскоре оттуда выдвинулась огромная армия. Многие десятки тысяч гзердских воинов, только что глотнувшие зелья, мчались в атаку, исступленно визжа от бешеной ярости. Атакующие растянулись широким фронтом, стремясь смести жалкую кучку непонятно откуда взявшихся врагов, и на скаку испускали целые океаны стрел. Но на подлете к отряду красных косынок потоки метательных снарядов угодили во внезапно разразившуюся пыльную бурю и были сметены ударом воздушных масс. Взбесившиеся клубы песка ринулись навстречу наступающим туменам, опрокидывая лошадей и расшвыривая всадников, словно невесомые шары перекати-поля. Над левым флангом неприятеля вспыхнула обширная туча огненного дождя, заливая замешкавшиеся тумены густым ливнем пылающих капель. Правый фланг захлестнули потоки дождя кислотного, заставляющего дымящихся от ожогов песочников падать с брыкающихся коней и с истеричными криками кататься по песку. Наступление смешалось в один большой кавардак, и стремящиеся выйти из-под ударов стихии тумены сталкивались друг с другом, еще более увеличивая потери и неразбериху. По другую сторону оазиса, из глубины пустыни, бесшумно вышла аркская лавина, и закованные в сталь тысячи клыкастых гигантов пустили скакунов в атакующий разбег. Охрана оазиса заметила стремительно приближающуюся атаку детей Ругадара, но удержать удар бронированного тарана не смогла. Лавина захлестнула оазис, и к только что покинувшим его туменам поспешили гонцы, несущие панические вести. Уцелевшие среди буйства боевой магии тхиханы попытались направить свои тумены обратно, дабы защитить оазис, но управление было потеряно, и совладать с неразберихой не удавалось. Обезумевшие от боли и страха скакуны метались в разные стороны, попадая то под огненные, то под разъедающие капли, и в ужасе бросались прямо в потоки пыльной бури, дабы избавиться от вгрызающихся в кожу огня и кислоты. Кони кувыркались по барханам, подставляя пылающее болью тело под режущие песчаные струи, их седоков вышвыривало из седела или калечило под тяжестью навалившейся сверху конской туши. Оставшиеся без всадников лошади в панике мчались в пустыню, потерявшие ориентацию посреди песчаной бури змеиные языки ползли кто куда, и оазис оказался захвачен орками задолго до того, как тхиханам удалось вывести остатки войска на свободное от буйства заклятий место. Огненный смерч. Ты почувствовал артефакт некроса. Тяжело дышащий гнарк, твердая рука осадил коня подле трога, стоящего посреди разгромленного оазиса. Нет, разочарованно поморщился шаман. Никто не повелевал магией некромасов. Вряд ли настоящий Шан-Импах был здесь. Он бы не упустил случая воззвать о помощи к папеньке или к кому-нибудь кривенькому, облаченному в черный балахончик. Посланник богов, мы пленили двойников Шан-Импаха. Раздался довольный вопль на языке пустыни. И Трерк с Гнаргом обернулись на звук голосящих гзирдов. Из ближайшего глинобитного строения толпа паладинов вытаскивала двоих упирающихся песочников, облаченных в дорогие шелка и густо увешанных драгоценностями. Плененные змеиные языки верещали, обещая презренным краснокосыночникам невообразимо жуткие и мучительные пытки. В ответ паладины осыпали их насмешками и пинками, не забывая отбирать драгоценности. Похожих друг на друга, как две капли воды, вельможных гзирдов швырнули под лапы аркских скакунов, и конь Трерга, ловко извернув шею, ухватил одного из них за ногу. Песочник дико заверещал, еще больше зля коня, и аркский тяжеловес сомкнул пасть, перекусывая двойнику ногу пополам. Обливающийся кровью гзирд упал на песок, забившись в судорогах, и его близнец задохнулся криком ужаса. «Хочешь остаться без ноги, как твой соратник?» — прорычал гнарк, твердая рука, прижимая его к кусту суховея копейным острием Хрардара. «Издай вопль в знак согласия». Смертельно бледный гзирд стиснул кривые зубы, боясь испустить хотя бы малейший звук, и отчаянно замотал головою в знак того, что желает остаться невредимым. «Говори, где сейчас Шан-Импах?» — потребовал паладин Ли. «Или я сам отгрызу тебе ногу. Он в своем оазисе», — затараторил двойник. «В самом дальнем от врат в царство гномов. Никто не ожидает, что Шан-Импах станет жить столь далеко от места торгов, поэтому оазис безопасен». «Ну, так уж и безопасен», — скептически хмыкнул гнарк, твердая рука. «Сколько там охраны?» 12 туменов», — выпалил двойник. «Самые отборные воины его армии. Уже только по этому признаку его братцы могут обо всем догадаться», — глубокомысленно изрек могучий орк. «А этот Шан-Импах не слишком-то хитер для гзирда. Великий магистр знает, что необходимо предпринять», изрек Трерк и отвернулся от пленника. Арава паладинов набросилась на обоих двойников и потащила их прочь. Вскоре подробное описание местности, в которой находится оазис Шан-Импаха, было представлено вниманию шамана. На окраине разгромленного оазиса длинной черной стеной вспыхнул портал, и аркские тысячи, с невероятной слаженностью выстраивающиеся прямо на ходу в походный порядок, в несколько минут покинули местность. Поредевшая вдвое гзертская армия вернулась к оазису лишь спустя четверть часа и не нашла там ничего, кроме множества трупов своих соплеменников. На новом месте события развивались более удачно. Толпа светлых паладинов подтащила двойников хана на расстояние прямой видимости от оазиса, и великий магистр повелел тому, что остался невредим, тащить на себе покалеченного. Двойник долго волочил за собой раненого соратника, после чего был замечен часовыми, и к нему выслали отряд всадников. Двойников подобрали и немедленно увезли вглубь оазиса, и вскоре в опоясывающем его лагере была объявлена тревога. Что наговорили полумертвые от ужаса двойники Щанным Паху, можно было только догадываться, но эффект превысил все ожидания. Ухтаны, сжимающие в руках бурдюки с зельем Хфатхут, бегали среди своих солдат, словно мокрицы по сводам нор песчаника, торопясь опоить подчиненных дурманящим зельем. Десятки тысяч змеиных языков бежали к своим лошадям, на ходу надевая на себя нехитрые доспехи пустыни, и тумены телохранителей спешно перегораживали входы в оазис сколоченными из остро отесанных бревен баррикадами. Трерк отыскал в небе птицу и посмотрел на оазис с небес взглядом зверя. В первый же миг в глаза бросались плоды победного шествия гзертских полчищ по землям людей. Ханский оазис ломился от обилия всевозможной добычи, за которое неудачливому полководцу Щанным Паху наверняка пришлось выложить перед своими немилосердными братцами кучу золота, и баснословные расходы сей пресветлый хан окупает работорговлей, денно и ночно торгуясь с гномами в поте лица. И хотя живого товара в ханском оазисе заметно не было, почти вся его территория более походила на склад, нежели на жилое место. Всюду были устроены навесы, под которыми простирались залежи набитых добром тюков, стояло множество человеческих телег с добычей, лежали штабеля бревен и груды металлических слитков. Даже запасы воды ханские слуги сохраняли не в привычных бурдюках из лошадиной кожи, а в добротных бочках, одного взгляда на которые было достаточно, дабы понять, что изготовлены они руками человеческих мастеров. Трерк оглядел центральные строения оазиса, явно выложенные не так давно из камня, привезенного опять-таки из человеческих земель, и не смог упрекнуть Щанным Паха в отсутствии основательности. Пятый сын Килаим Паха, потерпевший неудачу на военном поприще, похоже, всерьез планировал добиться успехов на ниве работорговли и загодя подготавливал для себя надежное укрытие. Судя по количеству вазов, груженных камнем, что были скоплены подле оазиса, сей предприимчивый делец собирался выстроить здесь оборонительные рубежи, являющиеся для Радхаш настоящей крепостью. Что ж, сейчас случатся события, которые еще более утвердят хана в правильности выстроенных планов. Если, конечно, хану повезет выжить в ходе этих самых событий. Шаман поднял птицу повыше, дабы случайно не погубить невинное существо, и вызвал в небе над оазисом кроваво-бордовый грозовой фронт расплавленного камнепада. Стремительно набухшие огромными язвами небо исторгло из себя море кипящей лавы, и ее потоки с леденящим душу завыванием ринулись вниз, заполоняя воздух кипящими хвостами следов. Расплавленный каменный пресс с исполинским молотом обрушился на оазис, и все вокруг потонуло в громадном облаке взрыва. Ввысь взметнулось море пламенеющего песка вперемешку со всевозможными обломками, изорванными телами и каменным крошевом, сквозь которое тускло просвечивали темно-оранжевые вспышки новых разрывов. Окружающие оазис тумены, не видя врага, беспомощно скакали вокруг оазиса, ежесекундно теряя десятки воинов в захлестывающих все вокруг потоках осколков. Некоторые из них, ослепленные дурманом зелья, мчались в самый центр оазиса во спасение своего повелителя и мгновенно погибали в бушующей ярости расплавленного камня. Остальные продолжали бестолково кружить подле превратившегося в огненную гиенну облака песка, пыли и пламени. Несколько туменов ринулись вглубь пустыни, стремясь отыскать противника, но не нашли никого. Следы паладинов обрывались посреди барханов, и преследователи даже копали песок, рассчитывая выкопать укрывшихся краснокосы ночников, но все усилия были тщетны. Пока армия Щанным Паха бестолково металась вокруг оазиса, Трерк подхватил несколько мощных магических потоков и добавил неприятелю забот. Горизонт на севере вздыбился бурунами песчаной бури, и разогнанные до разрезающей плоть скорости потоки песка вспороли змеи-языка и море. С востока мимо оазиса поползла гигантская волна пламени, пожирая спасающихся от бури врагов, и очень быстро туменам Щанным Паха стало не до своего повелителя. Убедившись, что армию хана постигла полнейшая дезорганизация, Трерк прислушался к магическим потокам. В их течениях не было следов энергии Некроса, и это заставило шамана нахмуриться. Неужели он снова не нашел настоящего Щан-Импаха, или хан змеиных языков погиб под камнепадом? Но Трэрк специально наносил удар таким образом, чтобы центральные строения оазиса, где находился родник, а заодно и ханские покои, пострадали минимально. Либо хан погиб случайно, либо забился поглубже и притворяется мертвым. Дабы подтвердить или опровергнуть сию догадку, Трэрк создал над центром оазиса кислотный дождь, и ливень кислоты хлынул на разрушенные строения. Несущие с собой жестокие ожоги и ядовитый пар капли захлестнули разбитые строения, и спустя 50 ударов сердца магические потоки завибрировали отголосками чуждой живому миру энергии. Шаман потянулся сознанием к мертвенно-монотонной вибрации и устремился за ее потоком. Хан Щан-Импах взывал к своему отцу, и артефакт некромасов нес его исполненный паники зов сквозь пространство. Лишенная жизни энергия некроса несколько раз отразилась от небесного купола к земной поверхности и обратно, после чего привела Трэрга к поистине огромному городу гзирдов. Великое множество двух-трехэтажных глинобитных домов раскинулось посреди пустыни грязно-желтым морем, стиснутым бесчисленными палатками и лежанками воинских лагерей. Миллионы змеиных языков населяли сей город и окраины, и улицы его были наполнены воинами, стоящими на страже покоя Всесветлейшего. В центре бескрайнего города возвышался высокий, по гзирдским меркам, дворец из настоящего камня. Дворец был не нов, но весьма обширен. Несколько рядов крепостной стены отгораживали его от остального города, и за стеной этой скрывалось невиданное для Радхаш великолепие. Желтоватая почва, покрытая множеством арыков, несла на себе выгоревшую под знойным солнцем траву, чахлые пальмы и множество тщедушных кустов со сморщенными от перегрева мелкими листьями.